Винни Пушер. Винни захлебывался сном и рад был бы закончиться вот так, на большой глубине, не поднимая перископа. Но горло перекрыла обида и начала, как дельфин, выталкивать парня на поверхность. Винни рассыпался, рухнул карточный домик самоуважения и памяти. Винни забыл свою фамилию и почему он бросил колледж. Чему там учили? Еще недавно он гордился собой, ловкостью и умением дурить голову и выскальзывать из самых зубастых историй. Горцевал перед девчонками, выдрючивался, кормил их сотней нелепых и задорных баек, припоминая особенно лихие дела и безбашенные развороты событий. Он был клевым. С таким приятно прожечь вечер-другой и выкинуть, как билет с бульварного мюзикла. «Со мной было смешно», — заторможенно признал Винни. Пол в подвале казался ледяным. Джинсы прилипли к заднице Винни, и ему чудилось, что он оседлал карусельную лошадку и примерз к ней. Дверь в подвал отворилась, и вошел священник. «Падре», — поднял левую руку Винни в шутливом салюте, — «я грешен». «Небось, гордишься этим?» У святого отца оказались мощные, густо просыпанные солью брови. Все прочее лицо тонуло в деталях — морщинах, сколах зубов, шрамах. «Я устал подчищать за вами!» — набросился Винни, яростно размахивая той же рукой. Правая, как вцепилась в стремя, так и не отпускала его. Деревянная лошадка со скрипом повернула к парню голову. «Выпустишь узду?» — прогудела она, не раскрывая резного рта. — «Он тебя утащит!» «А ну-ка, пойдем со мной, засранец!» — обозлился святоша и схватил Винни за плечи. «Папа, папа!» — заверещал тот. «Этот извращенец ко мне лезет!» Из темного угла вылетел отец, как всегда пьяный, скорый на кулак. С рычанием набросился на священника и загнал того на лестницу. Дверь в подвал брякнула, но не захлопнулась, осталась щель наверх. «Папа!» — заныл Винни. «Не уходи! Дай я хотя бы посмотрю на тебя!» «Чего ты там не видел?» — пробурчал образец для обожания. «Передай мамаше, я сегодня не приду!» Винни вновь остался один. Лошадка понуро везла его по кругу. Винни пытался разглядеть остальных детей на карусели. Но взгляд выхватывал лишь мелочи. Сбитое колено, морковные шорты, четки с распятием на запястье, бумажный кулек в кармане, кляксы и звездки на сандалии. Винни с усилием оторвал руку от кривой занозистой гривы и спрыгнул на пол. Под ногами зачавкало. Пушер стоял по колено в выпущенных внутренностях. Не страшно. Ему приходилось убирать за туманом, когда тот не был голоден. Из дыры в обоях тянуло сладким. Винни подошел к ней и пробежал пальцами по краям разрыва. «Скучаешь по крошке?» Винни не хотел оборачиваться. Дом слишком часто приказывал ему в последнее время. «Думаешь, отмолчаться?» Винни видел, как туман кидается на крысу. Блестящая охота. Без шансов. «Мы с тобой не друзья», — признал Винни. «Ты меня съел!» «Деточка моя!» — расхохотался туман. «Я даже не укусил тебя ни разу! Ты мой инструмент, мастерок, которым я строю и разрушаю кладку. Все это сделали мы с тобой вместе!» Винни резко обернулся, и туман отпрянул от неожиданности. «Я не помню, как звали моего отца!» «Это поправимо! Как ты хочешь, чтобы его звали?» «Ты кончил меня! Моя личность — труп! Холодный, послушный, деревянный!» «Что тебе дать взамен, чтобы ты взял себя в руки?» Винни прижался к стене и мелкими шажками продвигался к выходу. «Как ты думаешь сбежать, если живешь внутри стен?» — хихикнул туман и рассеялся. Винни испугался. Он попытался развернуться и выйти в дверь. Выхаркать легкие на выезде из города. Сплясать тарантеллу на своих костях в придорожном сортире. Вышибить себе мозги, вздернуться, но сбежать. Внезапно он оказался в очень узком коридоре. Тот был едва шире его плеч. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш!» — застрекотало со всех сторон. «Винни-Пушер! Живой!» Винни закрутил головой. С обеих сторон заметались огоньки. Точно на него неслись десятки человек с фонарями в руках. Винни задергался, полез на стену, хватаясь пальцами за щели в кирпичной кладке, упираясь спиной и ногами. Паника вцепилась в лодыжки и сдернула вниз. Колени сыграли в бильярд с полом. Над стонущим Пушером вырос лес босых ног. Мечущиеся флаги свечей отражались в глазах детей. Они не бросались на Винни, напротив, гладили его, поднимали и шелестели сотней умоляющих голосов. «Меня, пожалуйста, Стив, Джей, мама, Кларк, Агнесса, Сандра, Людвиг, ты можешь, Шейлу видели, меня, помоги, меня!» Винни подтянул колени к груди, сжался и ударил прямо в стенающую толпу. Одна нога пробила стену, здесь оказалось деревянное перекрытие, и свет вырвал из полутьмы обезображенные годами заточения лица. Дети завопили, их пальцы раздирали его кожу, одежда летела клочьями. Винни вцепился зубами в воздух, чей-то локоть перебил дыхание, но Винни сумел ударить еще раз. Кусок стены, достаточный, чтобы в него пролезла крупная собака, вывалился наружу. Чей-то палец нащупал глаз Винни. Он заорал, забился, как рыба на крючке, по лицу хлынула кровь. В стене сверху распахнулось окно, и оттуда высунулась его мать. «Винни, сукин ты сын!» — заорала она, вытряхивая из скатерти хлебные крошки прямо на него. «Где тебя черти носят?» «Мама!» — промычал Винни, но окно сомкнуло губы створок и облизнулось огромным седым языком. Винни полз к разлому в стене и недоумевал, почему детишки до сих пор не вылезли из нее. Снаружи донесся гул. Стена вскрылась глубокой извилистой раной, и узники забыли про Винни. Они набросились на трещину и стали тянуть ее края в разные стороны. Винни вывалился из стены в подвал. Пополз прочь от дыры, но тут же замер. В углу, скрестив ноги по-турецки, сидел его отец и играл на басу, скроенном из человеческих костей. «Не строит!» — опечаленно поделился родитель и прошелся пальцами по струнам. «Волосы, что ли, перетянуть?» Винни провел руками по черепу и понял, что абсолютно лыс. Из подбородка торчали какие-то штуковины, вроде пальцев, и противно шевелились. «Ты моими играешь!» Ужаснулся Винни, глядя, как отец скручивает из волос новые струны. «Я обоснованная сволочь», — с гордостью признался папаша. «Ты всегда хотел подражать мне. Даже твоя первая девка сначала была со мной». По подвалу вновь прокатился гул. Стены разодрало паутиной трещин. Винни видел, как дети кричат в эти разломы, но дыры слишком узки, а значит, не выберется никто. «Сзади!» — усмехнулся старик. Кто-то схватил Винни за шкирку и встряхнул, как обгадившегося кутенка. «Ты слез с карусели!» Весело предупредил падре и влепил ему за трещину. Священник был страшен. «Проснись!» — орал он. «Проснись же!» Туман хлестал Винни по щекам, обдирал до крови его руки и не обращал ни малейшего внимания на призрака. Остальные мертвецы толпились на лестнице. Ужас заставлял их светиться. «Да и я!» — рявкнул Святоша на туман, и тот отступил. Расплескался о пол. Тараканы метались по подвалу, отравленные общей паникой. Дом трясло, как при бомбежке. Священник взвалил Винни на плечо и взлетел по лестнице. Призраки, не успевшие расступиться, попадали. Неуклюжие кегли в загробном боулинге. Первый этаж был изуродован. На месте гостиной зияла дыра. Крыша смыкалась с полом тонкими полосами дранки. Священник швырнул Винни на вздыбившийся паркет и отшатнулся к несущей стене. Сунул руку в невесть, как уцелевшее зеркало, выдернул что-то и бросил к ногам Винни. На полу крутился револьвер. Призрак сморщился. Рука дымилась, почернела и истончилась. «Спасай нас!» — зарычал священник. Но мольбы в его голосе было больше, чем приказа. Винни подобрал ствол. Пошатываясь, поднялся. В спину ему ударил рев приближающегося зверя. Винни прыгнул. Курок сорвался. Пуля ушла по коридору. Дом застонал, как раб под плетью. Крыша надорвалась и рухнула. С пулеметным треском лопались перекрытия. Пыль чувствовала себя королевой сущего и встряхивала огромными слоистыми кринолинами. Яркие фары бульдозера выдавили его стоянку. «Винсент Тафф!» — заскрипел песком на зубах Винни, вспоминая. «Рональд Тафф!» После чего не сделал ни единого лишнего движения. Задняя дверь. Винни придерживает ее, чтобы не скрипнула. Сотня шагов вокруг дома. Винни кривится. Дом еще стоит. Раненый офицер перед строем врага. Бульдозер сдает назад. Машина полна уверенности. Водитель похож на беса над рычагами. Ускориться, догнать, схватиться за лесенку, 9 ступеней, стекло. Окно бульдозера разлетелось вдребезги. Осколок вспорол щеку водителя. Тот ударил по тормозам и вскрикнул от неожиданности. Заозирался. Винни дождался, пока увидит его глаза, и спустил курок. 1-1. Подвел итог Винни и с удовлетворением услышал далекую сирену.